К вечеру следующего дня мы пристали к берегу перед первым кадагским порогом и провели небольшую плановую модернизацию наших суден-тримаранов. Поплавки отвязали от балок, балки от корпуса. Как уже упоминалось, балки имели легкую кривизну. Их перевернули рогами вверх, изгибом вниз и снова привязали к поплавкам. Затем получившуюся платформу совместными усилиями всего экипажа подвели под чайку и вновь привязали к ней канатами. Балки зафиксировали на киле и к бортам дополнительными распорками с обеих сторон. Все это было заранее приготовлено. Подобную операцию тренировали еще дома. Тоже проделали с ладьями. Запасные поплавки и балки имелись в наличии. В результате все суда не только получили дополнительную подъемную силу, но и защиту корпуса как снизу, так и с боков. Надо отметить, что в такой постановке горбыли поплавков оказывались на 20 см ниже балок, проходящих под килем, и будут первыми ловить дно на мелководье и перекатах. Корпус судна будет играть на балках, выгибая 5 гигантских луков, к которым он привязан, и лишь затем натыкаться на дно килем или проходящей под ним балкой. На каждом судне были лоцманы, которые уверяли, что при нашей осадке проблем не будет, но береженого Бог бережет. Кроме того, размеры наших судов были явно больше тех лодок, на которых они привыкли сплавляться. Лоцманы были из казаков, торгующих соленой рыбой. Весной они собирали ватажку, спускались на лодках по Днепру и параллельно отправляли возы по правому берегу Запороги. Там, в низовьях Днепра, были испокон веков известные рыбные места. Да и соль за порогами была дешевле, чем в Киеве. Ловили рыбу, солили в бочках и обозом возвращались обратно. Лодки объезжали на вазах самые трудные места, а дальше возвращались своим ходом. На самом деле трудных мест было немного. По прямой расстоянии от начала порогов до их конца составляет 75 километров. Общий перепад высот – 30 метров, меньше полуметра на километр. Совершенно очевидно, что большую часть этого пути река еле ползет, и основная опасность – сесть на мель. Но казаки уверенно утверждали, что под правым берегом нет мест с глубинами меньше метра. Самым серьезным испытанием являются сами пороги, места, где, скажем по-научному, угол наклона дна реки становится значительно больше среднего на этом участке. В этой точке возникает так называемый перекат, переход от пологого участка к ярко выраженному наклону. Водопад – это тоже перекат, в котором наклон стал строго вертикальным. В случае днепровских порогов не приходится говорить не только о водопадах, но и о значительных снижениях. Поэтому была твердая уверенность, что перекаты мы проскочим без потерь, максимум горбылями черкнем по дну, а суда на горбылях, как на лыжах, промчатся над камнем. Тем более меня не пугали сужения реки, где возрастала скорость течения, и где, по рассказам наших лоцманов, их лодки швыряло об скалы. При детальных расспросах картина вырисовывалась несколько иная. Любое сужение русла автоматически приводит к росту глубины, в том числе, и основного фарватера. Скорость движения возрастает, но в пределах разумного. Есть одно действительно опасное место, где ширина реки значительно уменьшается и становится меньше одного перестрела. Основное течение в этом месте почему-то пересекает реку от правого берега к левому, и лодку неудержимо несет на скалу, которая и является левым берегом. На мой нескромный вопрос, мол, неужели в том месте рулевого паралич разбивает, он не в силах повернуть лодку вправо, а у гребцов руки отнимаются, вместо того, чтобы грести, лоцманы возмущенно поведали, что они так и делают. Но все равно страшно. Посмотрим. С моей точки зрения перестрел — это очень до хрена. Течение там не больше 5 метров в секунду. На самом деле наверняка меньше, но пусть. 40 секунд, чтоб выйти с основного течения. Нет, если таращиться полминуты на приближающуюся скалу, а потом героическими усилиями спасаться на последних секундах, тогда согласен, страшно. Солнце еще толком не взошло, как мы, помолясь, направились к первому порогу. Моя чайка с самым толковым лоцманом шла лидером. За нами две ладьи, остальные чайки и замыкали ордер катамараны. В конце дня мы прошли Волчье горло, вышли за пороги и пришвартовались к первому попавшемуся по дороге островку. Все падали с ног от усталости, но пришлось надежно закрепить суда и назначить постовых перед тем, как объявить отбой. Переход дался очень трудно. Мои шапкозакидательские настроения, основанные на исторических фактах, как лоцманы-запорожцы на глазах царицы Екатерины и ее фаворита князя Потемкина, перегнали без потерь через пороги 67 галер, столкнулись с жестокой реальностью. Основной посыл оказался правильным, пройти можно, но это потребовало напряженной многочасовой работы веслами и филигранной точности от лоцмана и рулевого. Секундная расслабленность на второй ладье при переходе последнего порога с характерным названием «Ненасытень» и левый поплавок с такой силой бьет о камень, что треснул горбыль. Если бы такой удар пришелся о корпус, ладья затонула бы через несколько секунд и перекрыла бы фарватер. Гребцам пришлось целый день работать на износ. Большую часть пути течение было слишком медленным и приходилось идти на веслах. Перед порогами мы разгонялись, чтоб на скорости проскочить перекат. Наши лыжи из горбылей оказались на диво удачной идеей. На каждом перекате они достаточно жестко цепляли дно, принимая на себя основной удар, заметно смягчая последующий скользящий удар килем, упирались о боковые камни в теснинах. Если бы все это пришлось на корпус, даже думать не хочется, счастье, если бы недельным ремонтом отделались. Еще поплавки сами держали корабль в потоке воды, обладающем максимальной скоростью, а значит максимальной глубиной. Стоило мне это заметить, как в голове сразу нарисовалась простенькая диаграмма сил действующих на поплавки, при условии, что скорость течения разная. Стало очевидно, что возникает составляющая, действующая в направлении большей скорости течения, автоматически возвращающая судно на стремнину. Только раз, в Волчьем горле, это свойство играло против рулевого и гребцов, но это было 20 секунд неудобств против существенной помощи на протяжении 10 часов. Осмотр повреждений на следующий день показал, что необходим небольшой ремонт обеим ладьям и одной чайке. Одна небольшая течь и эффект потения обшивки в нескольких местах. Течь следовало запаковать и засмолить и пересмолить все места, где был замечен эффект потения обшивки. Работы хватало. Разгрузить, вытащить на берег, просушить, разогреть факелами смолу на нужном участке и пересмолить. Кроме этого, всем судам нужно было сняться с поплавков, осмотреть горбыли, снопы камыша, разбитые заменить, провести классическую тримаранную обвязку, натянуть все растяжки и сети. И это было хорошо, ибо мне было известно еще с армии, солдат должен быть занят работой от забора и до обеда. Атаман планировал провести здесь 2 дня, решая политические вопросы, вникая в местную обстановку и расклад сил. Как мыслишь, можем мы еще казаков с собой взять? Прочитав что-то невысказанное в моих глазах, батька продолжил классической фразой советского кинематографа: «Надо, Богдан, надо». Это разбило в пух и прах все мои невысказанные возмущения типа «Тут своих не знаешь где кучей складывать». И пришлось напрягать мозги. Сказывал ты, батька, что казаки с ладей хотят на сдвоенных лодках не дозором ходить, а купцов на копье брать. Уже всю кровь из меня выпили. Просит дать им лестницы, хоть по 2 штуки и разрешить купца ловить. Кричат, что не будут, как калеки сидеть и смотреть, что другие им добычу берут. Дозором они десятком на 2 связанных лодках ходили. Ежели купца брать, то 2 десятка казаков брать надо. И по 3 лестницы, мыслю, достаточно будет. Люльки им на 2 матчах прицепим для стрелков и можно на охоту выпускать. Если дашь такой дозвол, значит, на ладью еще по 10 казаков взять можно. Итого, 2 десятка. Хитер, ты, братец, не по годам хитер. А где 6 лестниц для них возьмешь? 5 запасных взял. По 1 в каждый струк, а 6-ю со своего струга возьму. Нам и 3 хватит. Добро. Готовь лодки к бою. Завтра запорожцев маленько помнем, чтоб знали, что в бою делать, а позавтра с Богом рушим. За день много не научим. Что научим, с тем и поплывут. Не боись, казаки тут добрые, в лодках биться с детства приученные, не то что наши, мы больше конному бою обучаем. Так что чудаси твои быстро выучат. Может их лучниками ставить. Вот завтра и проверишь. Придумал, куда запорожцев впихнуть. Значит, придумаешь, как за день научить на палубе биться. Целый день мотался между судами, следил за качеством выполнения работ. Ведь лозунг «Шара наши все», он не в 20-м столетии и не при социализме возник. Вера в шару и любовь к шаре имеет в нашем народе вековые корни и трансцендентное начало, которое невозможно описать словом, его дано лишь почувствовать. Единственное, что не могло не радовать, атаман, уходя, громогласно объявил меня своим и, о, что делало меня на время его отсутствия полноценным диктатором, чем я бессовестно пользовался, суя свой нос во все дела и заставляя переделывать все заново, если чувствительные рецепторы улавливали запах шары. К вечеру, в основном, все работы по подготовке материальной части к походу были выполнены. Оставалось взять на борт полный запас воды на 2 недели плавания. Потом придется пополнять. Взяли 100 200-литровых бочек. По 10 кинули в чайки и по 25 в ладьи. Теперь нужно было их наполнить. Запас харчей неплохо было бы пополнить. Брали на 2 недели, но 4 суток уже того, а аппетит на свежем воздухе у казаков очень здоровый. По 2 литра далеко не постный, а очень даже скоромной каши лупит в день и еще добавки просит. Рыбаки наши упросили отпустить их вечером на рыбалку на 2 катамаранах. Обещали к обеду вернуться с рыбой. На следующий день Илар привел 2 десятка запорожцев, которых он выбрал согласно одному ему известным критериям. Едва взглянув на них, тут же бросился за ним вдогонку, пока он на лодочке не уплыл на большую землю. «Батьку, казаков ты добрых привел, только оставляй вместо себя кого другого. Вот дядьку Остапа оставь, а мы с Андреем ему помогать будем. Там у половины сыны уже такие, как я, не дело это, если приду и от твоего имени командовать начну. Вот что у батька не отнять». Соображает быстро и умный совет всегда примет, кто б его не давал. «Остап, бери вожжи в свои руки», — коротко распорядился он, и громко крикнул: «Казаки, кто чует, передай тем, кто не чует. Сегодня вместо меня старшим остается Остап Нагнедуб. Тебя к походу все готово». Тут же решил проконтролировать, чем вчера зятек занимался, а он... Пока важные казаки мед пили и обсуждали мировые проблемы Запорожья, бегал целый день, как пес, с высунутым языком. Воды осталось набрать 200 бочек. Надо бы, чтоб запорожцы с вазами подмогли и показали колодцы, откуда воду брать. Харчей надо подкупить. Круп, 20 мешков, солонины, 2 большие бочки, а лучше 3. Все остальное готово. Дыры все залатал, засмолил. Лодки к бою сготовил. Залатали, засмолили, сготовили. Нас тут 3,5 сотни душ. Или ты хотел, чтоб я один все делал? Ты, сынку, на старших рот не разевай, а то на гайке моей отведаешь. А что поделал все, хвалю, значит, мой заклад будет. Приеду после полудня с одним знатным запорожцем. Не верил, что мы завтра в поход пойдем, говорил, мол... Если за 7 управитесь, значит, добре пороги прошли, а с водой и харчами подсоблю. Как на левом берегу возы увидите, отправляй Остап, лодки с бочками. И уехал. Дядька Остап, за то, что я его с пьянки сорвал, тут же назначил меня ответственным за подготовку припасов. А сам, с Андреем пошел проверять подготовку запорожцев к морскому разбою. Интуитивно, он поступил верно. Набрать из колодца в бочке 20 тонн воды задача не совсем тривиальная, даже если вода в колодец прибывает быстро, и мы ее банально не вычерпаем. Набирать воду из ручья летом на равнине, даже если он кажется очень чистым, прямой путь к дизентерии. Пока не прибыли возы, обещанные батьком, развел бурную подготовку. Один из катамаранов, загруженный рыбой, прибыл еще с самого утра. Рыбу уже успели поделить между судами, и выделенные в усиленный наряд по кухне казаки чистили на мелководье ее от чешуи и требухи. Рыбаки пошли отсыпаться. Реквизировав для выполнения задания катамаран и одну из ладей с остатком экипажа, из их числа посадил на весла катамарана свежих казаков и отправил их с первым заданием. Казаков с рыбой не забыть. Если не всю перечистили, значит, у других чищенной добрать, а им свою оставить. Собрать на ладью все 100 пустых бочек для воды, а со стругов забрать все мои 3 разборные псевдопалубы для пушек, запасные доски и разборные конструкции с блоками, крюками и канатами для их подъема из трюма. Пока шли испытания первой, столяра заготовки еще для 2 успели сложить. Не выбрасывать же их, взяли с собой на всякий случай. Пока катамаран плавал, остальная команда подняла на палубу пустые бочки из трюма. Менее опытные казаки учились под руководством более опытных осторожно ослаблять верхний стягивающий обод, вынимать крышку бочки из пазов и ставить ее на дно. Чтоб не перепутать, стандартизация еще не шагнула так далеко, чтоб крышка одной бочки подошла бы к другой. Одну из бочек решил испортить окончательно. В ней велел вынуть и крышку, и дно, а в дне вырезать дырку размером, чтоб хороший кулак свободно проходил. Найти кусок кожи размером значительно больше проделанной дырки, накрыть и прибить 2 гвоздями. Дно вернуть на место, так, чтоб прибитая кожа оказалась внутри бочки. Еще мне понадобились рыболовные сети, 2 штуки, 4-килограммовые мешочки с картечью, 5 штук. Часть команды отправил принести 2 разбитых горбыля, которые уже были заменены на свежие, и вырубить ивовых жердей 10, толстых и длинных. На сакраментальный вопрос «Зачем?», заданный мне в 10-й раз, не уставал отвечать: «Авось пригодится». Это снимало все дальнейшие вопросы и сетования. Казаки в очередной раз убеждались, что этот дурень сам не знает, что он делает. Но его дурные забаганки приходится выполнять, ибо его поставили старшим. Вот когда меня поставит старшим над Богданом, то он тоже попляшет, я ему еще дурней работу придумаю, чем хорошую бочку портить, а потом дырку кожей накрывать. Первым делом из собранных стройматериалов мы продлили катамарану платформу до самого носа, чтоб она вплотную подходила к корме ладьи. На ладье собрали один из подъемников, стойки, поперечина, 2 блока, 2 толстых каната, к которым привязаны на более тонких по 3 крючка. Потренировались поднимать с платформы на палубу бочку. Сначала пустую, потом велел набрать воды из реки и забить крышку. Несколько раз подняли и опустили полную. Бочка закатывалась на сложенную вдвое рыболовную сеть, та 6 крючками тянулась вверх, обхватывая бочку. Подтягивали, опускали сеть на палубу, бочку катили куда надо. Казаки заметно успокоились. Некоторые вещи из заготовленных уже пригодились, авось и остальные пригодятся. Когда на левом берегу появились 3 телеги с валами, мы были полностью готовы и ринулись на катамаране, заваленном остатками стройматериалов, подъемниками и пустыми бочками, к левому берегу. К катамарану привязали 3-местный ялик, на котором надеялись добраться до самого берега. За нами степенно устремилась ладья. Встретили нас 3 крепких казачат лет 13-14 с виду. У них удалось выяснить всю интересующую меня информацию. «Здравствуйте, казаки. Мы с ближнего хутора. Велел наш атаман колодец вам показать и с подвозом подсобить. У нас тут 3 бочки солонины и 20 мешков круп, для вас. Вам здравствовать, хлопцы. Спаси Бог вас и атамана вашего. А хватит ли воды в том колодце 100 бочек наполнить? Дюже широкий колодец, воды много. По 200 ведер бывало, казаки черпали и дна не видели. 200 ведер это не показатель. Нам нужно в 10 раз больше. Но, что есть, то есть. Далеко ли до колодца? Да тут близенько, 6-7 перестрелов. Хорошенькая близенько, 1,5 километра. Валами туда и назад 30 минут, загрузить-разгрузить еще 30 минут. Нет ли ближе к колодцу какой-то речки? Как нет, наша речка рядом течет, от колодца пол перестрела не будет. Какая ваша речка? По колено, аль по пояс. Перепрыгнуть за раз можно, аль за два. На стремнине с головой спрячешься, а прыгать раз пять придется, не меньше 15 шагов шириной. Знатная речка, а где шустье ее, показать сможешь. Так знамо дело, тут близенько, три перестрела вниз проплыть. Петра, бери хлопца и гребите назад. На ладью передай, пусть кормой в устье входит. Мелко будет, пусть на Днепре ждут. А вы чтоб напротив колодца лодками стали, там и причал соорудим. С ладьи пусть вам еще десяток казаков дадут. Вы их сюда подвезете, к ялику веревку привяжете. Пусть по трое ко мне, к берегу гребут. На вазах к колодцу поедем. Все понял. Так по трое не выходит, дюжину казаков брать надо. Значит, дюжину возьмете. Чего ты говоришь десяток, ежели дюжину брать надо? Потому что дурной. Теперь все понял, Петра. Ежели дюжину, то все понятно. Чего стоишь? Прыгай в ялик, мы вас столкнем. С солониной, с крупой, что делать будем? Не унимался Петра, уже сев за весло. Съедим, Петра, но чутко позжи, греби давай, и не перепутай ничего. Причал вышел короткий метров пять, из них полтора по берегу, чтоб прибрежный ил не месить. Колья, доски, все было под рукой, так что справились за полчаса. Сняли с катамарана пустые бочки, подъемник, сеть рыбацкую и мешочки с картечью. Загрузили солонину и крупы. Велел плыть к ладье, выгрузить остатки неиспользованных стройматериалов, харчи и привезти бочек пустых, сколько на платформу влезет и десяток казаков. Только начали собирать подъемник, как стоящие без дела казаки высказали желание наполнять бочки водой, ибо они не понимают, нахрена это собирать, когда есть колодец, деревянный журавль и привязанное к нему ведро. Зачем собирать это страхопудище? Авось пригодится. Хотите воду тягать? Так разве я против? Тягайте. Только сперва бочку навоза поставьте, чтоб полную не закатывать. Журавль так высоко не поднимает. Бочку на руках поднимите. Тогда добро, тягайте. Собрали подъемник. Бочку с дыркой плотно обмотали сеткой. В сетку кинули мешки с картечью. За сетку уцепили крючья полукругом. Одну сторону оставили свободной. За это время казаки как раз наполнили первую бочку, вставили крышку и забили обруч. Теперь четверо самых крепких пытались уцепиться за дно и поднять бочку навоза. Получалось плохо, они то коленями, то головами, то плечами упирались в соседей и не могли толком уцепиться. Бочка была чуть больше метра высотой и полметра в диаметре по нижнему канту. Реально хорошо уцепиться за такую конструкцию могут только двое, широко раздвинув в сторону колени, даже третьему уцепиться затруднительно. Но еще труднее встать с прямой спиной с глубокой присядки, поднимая дополнительно 55 килограмм. Это если на четверых. Погодьте, казаки, отогнав их от бочки, проложил канат змейкой на земле. Ложи бочку на веревку. Хватайтесь за веревки, и раз. Казаки так рванули, что бочку на телеге пришлось ловить, чтоб не улетело. Дальше дело пошло значительно веселей. Мы подгоняли воз с пустыми бочками прямо к колодцу. В колодец опускали бочку с дыркой. Напор воды поднимал кожаный клапан, и бочка около минуты заполнялась водой. Поднимая бочку, мы прижимаем кожу ко дну и перекрываем дырку. Самый примитивный кожаный клапан. Все воздушные меха в кузне устроены по этому принципу. Если с первой бочкой казаки возились полчаса, то за следующие полчаса мы наполнили еще 17 оставшихся и валы потянули возы к причалу. К полудню мы загрузили на первую ладью полсотни бочек с водой и отправили на остров, с наказом прислать сюда вторую и переставить на нее подъемник. А сами сели обедать рыбной юшкой, рыбой и пшеничной кашей со шкварками, которую нам передали с камбуза ладьи. Потом легли спать в холодке под ивами. Спешить было некуда. Последние бочки приходилось наполнять в три захода. Больше чем треть бочки не набиралось. Надо было обождать, пока вода в колодце придет и поднимется уровень. Солнце уже начало садиться, когда мы наполнили вторые полсотни бочек. Все разобрали, погрузили и уплыли. По дороге мрачно думал, что делать, когда ладей, чаек и казаков станет больше. Помнится, перед отплытием из Черкасс, после торжественной панихиды, батька наш, атаман почти всех казаков, славный князь Илар Крученый мимоходом так спросил у зятя своего: «Как мыслишь, к следующему лету еще 7 стругов больших смастеришь?» «Дурной зятек, нет, чтоб расписать невиданные трудности, лежащие на этом пути, расход стальных пил, сложности заточки, переточки, и попытаться либо уменьшить количество, либо затребовать каких-то бонусов, возьми и брякни. 7 и 8 смастерим, батьку, ежели наказ будет. Добре, сынку, добре, ежели так». Мыслью атаман уже был далеко, складывая в голове какие-то комбинации, в которых участвовали возможности удвоить количество участников круиза. И вот сейчас, вечером, мой измученный нарзаном организм вздрогнул от мысли, что через год его заставит раздобыть нарзана в двойном количестве. Неспроста, ой, неспроста мне это вспомнилось, ибо не успели мы объехать чайки, раздать им воду, разборные палубы и подъемники, как приплыл на ялике вестовой от атамана с наказом забрать меня с ладьи и везти на остров. Там меня поджидал батька в компании с представительным казаком, как по возрасту, так и по объему. Если бы я не знал, что он запорожец, подумал бы, то ли азербайджанец, то ли курд. Звали его Сархан, и был он мужем троюродной сестры нашего атамана. Он не смог приехать на двойную свадьбу, но теперь рад познакомиться с мужем Марии. Ему говорили родичи, что зять Илара, рос из Гречкосеев, но он видит, что их обманули. Богдан вылет и его двоюродный племянник Замхат. Правда, тот рыжий с черными глазами и нос у него орлиный, а так вылитый Богдан, тоже мастер двуручного боя, но клинки на поясе носит, а не за спиной. А так один в один. Замхат, кстати, здесь, на острове, поплывет вместе с Иларом в этот поход. На нем долг крови. Его брат 4 года назад уплыл в море и сгинул вместе с остальными. А нет ли у Богдана желания размяться и провести поединок с Замхатом на тупом оружии? А то родичи рассказывали, что на свадьбе зять Илара показал отменное мастерство, и Сархану просто обидно, что он пропустил такое зрелище. Илар из-за спины своего родича строил мне страшные рожи, кивал головой и показывал кулак. Понять его было нетрудно, поэтому пришлось наступить на горло собственной песни. Вместо того, чтоб грубо и неласкаво послать дядю Сархана в сексуально-пешеходное путешествие по запутанному маршруту, но с четко определенной конечной станцией, пришлось нежно и ласково утверждать, что все эти 1.5 года после свадьбы ждал этого часа. Часа, когда смогу лицезреть и наслаждаться общением с самим запорожским казаком Сарханом. К поединку морально готов. Но в походе все поединки, даже учебные, проводится исключительно по разрешению походного атамана, ибо даже тупым оружием можно серьезно травмировать соперника. Поэтому сразу, чтоб не было на меня обид, предлагаю метить палки мелом и прекращать поединок по первой метке. Но дядя Сархан тут же высмеял мои предложения, заверяя, что никто на меня не обидится за лишний синяк, а племяш его, великий мастер, поэтому никогда не травмирует соперника. Атаман тут же дал согласие на поединок и велел идти палки себе по руке подобрать. От этого офигел окончательно. Этот перец Сархан поднялся в моем рейтинге до уровня киевского князя. Знать бы еще, кто такой его племяш, и какого результата ждет от поединка Илар. Почему-то совершенно не удивился, увидев идущего навстречу Ивана Товстого с 2 палками в руках. Стало тепло на сердце. Великий воин и редкий тип человека, очень трезво и объективно себя оценивающий. Любые попытки поставить под его начало больше 10 казаков всегда отвергал. Он сунул мне в руки 2 дубовые палки. Левая чуть короче, правая чуть длиннее. Как раз мне по руке. Замхат крепкий боец, но ты должен его побить, калечить. Как выйдет, он будет бить во всю силу. Родичи мои сказывали, бахвалился Замхат 3-го дня, что зять Илара дальше Запорожья не поплывет. либо в землю ляжет, либо бабка-шептуха его яйцом откатывать будет. Удачи, пусть бережет тебя твой заступник Илья Громовержец, он быстро перекрестил меня. Иди. Спокойно отправился обратно, покручивая палки в руках и привыкая к их мелким особенностям. Классификации бойцов Ивана Товстого знал на зубок. У крепких бойцов выигрывал 7-8 поединков из 10. Тех, кого Иван уважительно именовал «боец без всяких прилагательных», с теми был на равных, 5-6 схваток у них брал. Мастером Иван называл двоих, деда покойного и себя. Надеялся, что сможет назвать этим высоким словом еще двоих своих учеников, меня и сына своего 13-летнего. Но, похоже, в отношении меня, его надежды уже угасли. Иван называл это «атаманская доля». В его философии это был сознательный выбор человека. Либо он совершенствуется как боец, либо он становится атаманом и начинает отвечать за многих людей. Тогда его основное оружие – мозг. Его он и должен развивать в первую очередь. Мозг и дух бойца. Единство и борьба противоположностей. Замхат уже скакал перед публикой, демонстрируя ей свой загорелый мускулистый волосатый торс и умение крутить палки в руках. Глядя на него, подумалось, что дядя мой новоявленный, Сархан, предтеча художников-сюрреалистов. Только имея такое нездоровое воображение, можно было найти сходство между мной и Замхатом. Пришлось снимать рубаху и сапоги, хотя мое белое худощавое тело смотрелось явно проигрышно рядом с этой горой мышц. Так мы не в ночном баре «Голубая лагуна» выступаем, хотя, взгляды некоторых казаков на меня и на моего визави меня сильно озадачили. Похоже, не только мафия бессмертна, но и многие другие сообщества. Хоть все было оговорено и одобрено атаманом, решил перестраховаться. Шановные запорожцы. Хоть тупые палки в наших руках, но и палкой можно казака забить аль покалечить. Хотел я палки мелом мазать, чтоб по знаку на теле бой прекратить, но отказался казак Замхат. Поэтому вас спрашаю, будут ли обиды среди вас, ежели я Замхата не со зла зашибу аль скалечу. Ты сперва зашиби, тогда про обиду спрашай. Не ставь воза впереди вала, раздался чей-то умный совет. В толпе всегда находятся такие умники. Кто это сказал? Покажись честному народу. Ну, я это. Посмотрел. Вышел представительный казак, такой же бугай, как племяш. Видать, побратим. Но я уже апеллировал к авторитету. Видишь, дядька Сархан. Прав я был. Обиду нанесу казакам, ежели Замхата зашибу. Вот первый уже вышел. Что мне потом и с ним биться? Надо палки мелом мазать. Тебе кто слово давал, змеей зашипел наш славный дядька на невовремя высунувшегося запорожца. Так я чего, я не в обиде. Он быстро ретировался за спины. Давайте, выходите на бой. Никто в обиде не будет. Дружно заорали запорожцы, по незаметному знаку моего нового дядьки. Выходите в круг, солнце садится, дал команду атаман, пришлось выходить. С грустью вспоминал тот настрой, когда выходил в круг против Атара и Ахмета, злость спортивная гнала кровь по жилам, голова ясная как льдинка на солнце, надо настраиваться, с таким настроением на бой не выходит. Что, Замхат, много золота на поясе твоем, это чтоб девки ниже пояса не смотрели, видать там хвастать то нечем. Ты, нищеброд, даже пояса и сапог себе купить не смог. Мне пояс не нужен, с меня штаны и без пояса не спадают. Это у тебя, видать, зацепиться ни за что. Вы, гречкоси, только языком и мелите. Что ты по кругу ходишь, как вол на привязи? Иди ко мне, покажи, на что горазд. Я свой род казацкий до шестого колена весь знаю. Он занял центр круга, оставленного нам казаками для боя. Круг был большим, не меньше 10 шагов в диаметре. Для рослого Замхата, с его длинными палками нужен простор. Его козыри, напор и сила. Для моей любимой фишки, одновременных ударов обеими руками в разные точки на разных уровнях, нужно ограничить противника в передвижениях. Тогда моя скорость станет козырем, который побить невозможно. Замхат, ты ж у нас мастер, тебе и начинать. Дядька Сархан обещал, ты ты меня учить будешь, а я пока по кругу ходить буду, авось у тебя голова закружится и сам упадешь». Шел по часовой стрелке, правой стороной к противнику, демонстративно вытянув правый клинок ему навстречу. Левая рука двигалась рядом с казацким кругом, вращая палку мельницей, ухватив ее посредине. Он рванулся, когда опускающееся солнце стало слепить мне глаза, но они смотрели вниз, на его тень. Еще когда ходил по кругу, думал, как много общего у бокса и фехтования. Все решает работа ног, ибо она определяет позицию, а позиция определяет победу. И в шахматах, и в битве армий, и в поединке, что на ринге, что в казацком круге. В ринге я был бы левшой, двигающийся вдоль канатов, а мой соперник правшой в центре ринга. Правша бы начал свою атаку быстрым левым прямым, добавляя инерции моему движению по часовой, а закончил бы мощным правым боковым, пытаясь поймать меня на противоходе. Похожую атаку начал замхат своим левым клинком. Ему нужно было связать мою правую руку и развернуть лицом к себе. Основным должен был бы стать мощный диагональный удар правой, пробивающий мой возможный блок левой руки, весьма опрометчиво держащий палку посредине. Но мои ноги начали двигаться одновременно с началом его движения и понесли меня назад и в центр. Моя правая палка увела его левый клинок мимо, он проваливался, при этом моя правая рука ушла к левому плечу. Левая рука оставалась внизу, сжимая палку посредине. С этой позиции нанес одновременно левой палкой снизу тычковый удар в пах, а правой, сверху, через его левую руку, рубящий удар по лицу. В последний момент остатки совести кольнули мой мозг, и левая палка воткнулась в солнечное сплетение, причем не в полную силу. Известны случаи, когда следствием сильного акцентированного удара тупым предметом в солнечное сплетение становился болевой шок и остановка сердца. Правая палка наткнулась на бровь и выдающийся орлиный нос, разбив и то, и другое. Замхат выронил палки, сильная боль скрутила его пополам, и он, не видя ничего, пошел головой на казаков. Ему лицо зашить нужно, решил подтолкнуть мысли зрителей в сторону оказания помощи, а сам обратился к авторитету. «Сподобился тебе, дядька, наш поединок. Звони, что быстро, но у мастеров так всегда. Либо пан, либо пропав. Сегодня получилось, что твой мастер пропав. Может, у тебя еще какой в запасе есть? А то я как раз разошился, могу еще тебя потешить. Смотри, солнце еще не село, время есть. А может, сам стариной тряхнешь, да в круг выйдешь. Нам, гречкосеем, один хрен кого бить, хоть племянника, хоть дядька. Следи за языком, Богдан, а то не посмотрю, что ты гость наш, без языка останешься. Хвалилась синица море выпить. Хочешь ты раздору между запорожцами и черкасцами, только не выйдет у тебя ничего. Не допустит наш батька, чтоб твое сверху было, ибо за свое печешься, не за товарищество запорожское. Но шило в мешке не спрячешь. Увидят запорожцы, на чьей стороне правда. Ахлынь, Богдан, батька пытался спрятать в усы улыбку. Шальной ты после поединка, то понятно, но языка к старшим не распускай. Муж сестры моей, славный казак Сархан, как и все казаки, желает дружбы и братства между нашими товариществами, ибо добре знают все казаки. Кто хочет раздору между нами, тот долго не живет. Ну что, потешились казаки, пора и в поход. Как там замхат, что ему сделается? Я, батька, в полсилы бил, чтоб не калечить. Бровь зашьют, нос поправит, завтра уже биться сможет. Добро, тогда отплываем. Ночи ясные, запорожцы дорогу добре знают. В полдень спать будем, чтоб по жаре не грести. С Богом, казаки. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.